Она что, двинутая на голову? Протянула Ребекка Тернер. А что, до этого было непонятно, усмехнулась Лиза Купер. Не обращайте внимания, сказала девушкам Сьюзен Боунс. Гриффиндорцам, похоже, никто и ничего не объясняет про домовых эльфов. У них даже старшекурсники не помогают младшекурсникам. Если один из пяти к пятому курсу узнает, где школьная кухня, уже достижение. В воздухе витало ощущение праздника. На уроках никто себя не утруждал. Все мысли были о гостях из Шармбатона и Дурмстранга. Мне повезло немного выспаться на уроке истории. После последнего урока пришлось посетить спальни, чтобы оставить там сумки и надеть теплые вещи. Деканы факультетов построили учеников в колонны. Рядами спустились по главной лестнице и выстроились перед замком. Был ясный холодный вечер. Сгущались сумерки. Бледная призрачная луна уже взошла над запретным лесом. «Блин, 6, а я спать хочу», зевнув, я поежился от осенней прохлады. «Колин, ты что, на истории не выспался?» усмехнулась Ребекка Тернер. «Да я бы лучше в спальне остался вместо сумки. Стоим, как дорожные полицейские на безлюдном шоссе. Чего стоим, зачем мерзнем?» Я на секундочку прикрыл глаза. «Колин, Колин», послышался голос Ребекки. Кто-то тряс меня за плечо. Открыв глаза, обнаружил, что Тернер трясет меня, а школьники нестройной толпой двигаются в сторону замка. «Колин, ты что, спал стоя?» – удивленно вопросил Ребекка. «Похоже на то. А что, уже все закончилось?» «Вот это понимаю, здоровый пофигизм», – с восторгом прокомментировала Тернер. «Уже и шармбатонцы прилетели», – кивнула она в сторону гигантской кареты, которой раньше тут не было, и студенты Дурмстранга со дна озера всплыли. Я перевел взгляд на озеро и действительно обнаружил там старинный парусник. «Все давно в большом зале, и мы туда идем», — продолжила Ребекка. «Спасибо, Бикки, что-то я стал в последнее время уставать. Наверное, стоит меньше учиться». Примечание к части. Дорогие читатели, как вы заметили, прода стала появляться ежедневно. Автор старается писать не покладая рук, чтобы прода была как можно чаще, хорошего размера и, надеюсь, высокого качества. Автор будет стараться выкладывать проды по возможности часто, раз в день, с трудом, но все же достижимый максимум, поскольку понимает, что лето, пора отпусков и каникул, когда хочется поваляться с книгой и почитать что-то интересное. Сытый автор, не думающий о проблемах, это залог того, что он вместо написания книги не пойдет зарабатывать дополнительную денежку. Ваше мнение и помощь очень важны для автора. Это показатель того, что вам нравится книга и, что глядя на теплую июньскую погоду, автор не забьет на написание следующей проды, чтобы вместо этого попить пивка или сходить на рыбалку. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 30. Приветственная речь директора доносилась до ушей, но чудесным образом миновала мозг. За столом преподавателей сидели директора школ участниц турнира. Бородатый мужчина, руководитель Дурмстранга, терялся на фоне здоровенной женщины, которая не уступала в габаритах Хагриду. Видимо, она была директрисой Шармбатона. Девушки-француженки разместились за столом Рейвенкла, а парни из Дурмстранга сидели со слизеринцами. Официальное открытие турнира, дошла до мозга речь Дамблдора, состоится сегодня вечером, сразу же после ужина. Угощайтесь, дорогие друзья, на славу. Ешьте, пейте и чувствуйте себя как дома. Вот это правильные слова. Есть и пить меня просить не надо, главное, чтобы было молочка побольше, а там хоть потоп, хоть пожар. Домовые эльфы сегодня превзошли себя, наготовили столько вкуснятины. Но больше всего меня порадовали вторые блюда, среди них был король сегодняшнего вечера, бланманже. «Колин, ты чего захапал себе все блюдо с белым пудингом?» – возмутился Эрни Макмиллан. «Сам ты белый пудинг», – возмущенно ответил я, обхватывая блюдо руками. «Это же восхитительное, великолепное, непревзойденное творожное бланманже». «Что?» – не понял Эрни. «Желе из творога, молока, сметаны, сахара и желатина. Я и говорю, пудинг», – произнес Макмиллан. «Но раз из молока», – скривился он, – «оставь эту гадость себе». «Фу, как можно есть пудинг из молока?» – скорчила мордашку Лиза Купер. «Колин, ешь спокойно свой молочный пудинг», – произнесла Ребекка. «Никто на него не покушается. На столе так много вкуснятины, что подобное извращение может понравиться только тебе». «Спасибо, Бикки», — улыбнулся я однокурснице. «Передай, пожалуйста, немного клубники. Блан-манже без клубники, деньги на ветер. Это еще ничего, широко улыбаясь, насмешливо произнесла Сьюзен Боунс. У гриффиндорцев одна из француженок целую кастрюлю супа из морепродуктов увела. Сьюзен, если бы ты знала, сколько буибис, который ты назвала супом, стоит в ресторанах, ты бы тоже побежала отбивать его у гриффиндорцев. Сколько же? С любопытством вопросила Боунс. Если считать по ресторанным ценам, то та кастрюлька примерно на 400 галеонов потянет. Кха, кха, кха, подавился соком Макмиллан. А я думал, гадость какая-то, даже не попробовал, с грустью в глазах печальным тоном поведал он. У Сьюзен и ее подружки Ханны Аббат после услышанного глаза были размером с абрикос. Сытый и довольный, получив невероятное наслаждение от прекрасного молочного десерта, я расслабился. Живот надулся и потянул за собой веки. «Колин!» — раздался над ухом голос Денниса. «А-а!» — я проснулся и огляделся по сторонам. «Ты опять проспал все интересное», — произнес брат. «Что именно?» «Вон, кубок огня принесли», — кивнул он. На постаменте стоял большой, покрытый грубой резьбой деревянный кубок. Ничего примечательного, не будь он до краев наполнен пляшущими синеватыми языками пламени. «Это что, приз заменили?» «Вместо 1000 галеонов победитель турнира получит оригинальный светильник», вокруг послышались смешки. Вскоре народ за столом безбожно ржал во весь голос. «Нет-нет, ху-ху-ху», сквозь смех выдал Деннис. «Колин, это кубок огня, в него надо будет кидать бумажки с именем, артефакт выберет победителя. Но пройти к нему могут только волшебники старше 17 лет, Дамблдор какую-то черту наколдовал». «А-а», зевнул я, «ну и славно». После ужина все разошлись по гостиным. По дороге все разговоры крутились вокруг обсуждения гостей и турнира. В спальне мне не давала покоя мысль, что на столах остались недоеденные и даже нетронутые блюда с блан-манже. Терять такую прелесть счел величайшим горем. «Дэн, я пойду на кухню. Наверняка у домовых эльфов осталось много блан-манже. Я не прощу себе, если не экспроприирую их все. Не скучай». «Ага», — зевнул уже брат. «Тебе хорошо, за день выспался. А меня после пира в сон клонит. Так не мучай себя. Ложись спать, спокойной ночи, и тебя туда же в то же место», ответил брат. Я собрался и пошел. Утро субботы началось с того, что меня трясли за плечо. «Колин, просыпайся», доносился голос Денниса. «Ты проспал завтрак, если не встанешь, на зельеварение опоздаешь». «Зельеварение», подскочил я, сон как рукой сняло. Я судорожно стал искать одежду, чувствовал себя ужасно. Голова гудит, тело разбитое, усталость такая, словно и не спал. Чего раньше не разбудил? «Колин, я пытался, но ты проигнорировал будильник и все мои попытки», ответил Деннис. «Слушай, ты чего вообще вчера ночью так натопил? Из палатки такой жар пер, вроде еще холодов особых нет». «Я топил?» Вопрос брата вызвал у меня сильное удивление. «Не помню такого». «Водаешь», усмехнулся Деннис. «Вчера приволок несколько своих молочных пудингов и полез в палатку. Наложил на дымовую трубу иваниска и стал жечь старые пергаменты в плите. Передоз?» Тихо пробурчал я. «Что? Я не расслышал», сказал Деннис. «Говорю, похоже, что я обдолбался молочными пудингами и словил приход, поскольку не помню за собой ничего подобного. Как на кухню пришел, помню, а вот дальше. Завязывал бы ты с молоком», веселым тоном выдал Деннис. «Ну, ты скажешь, молоко не виски, можно пить каждый день, и печень не отвалится». К кабинету зельеварения я несся на всех парах, успел буквально за минуту до начала урока. Стоял, уперев руки в бока, и пытался отдышаться от забега. «Привет, Колин», поздоровалась Луна. «Проспал?» «Ага», кивнул я. «Всем привет». Ребекка и Лиза кивнули мне, парни с Рейвенкла тоже поприветствовали кивками. Ребекка продолжила диалог с подругой. «Так вот, Скоткинс рассказывал, что он ночью попытался забросить в кубок пергамент, но его в коридоре поймал Аластер Грюм, профессор Затисуров». «Что такое?» – спросила Лиза. «Он сказал, что Скоткинс слишком мал для участия в турнире», – продолжила Ребекка. «Профессор за нарушение комендантского часа заставил Скоткинса бегать по коридорам и отжиматься. Минут 20 гонял его по замку. Хорошо хоть, баллов не снял и отработку не назначил. Я слышала, что профессор Грюм ночью дежурил в большом зале», — заметила София Аддерли. «У нас несколько парней из 4 и 5 курса тоже ночью попытались пробраться к кубку огня, так шизоглаз их поймал, после чего заставил приседать до упада. День пролетел незаметно. После уроков я сходил в больничное крыло и пожаловался на сонливость и усталость. С удивлением обнаружил в больничном крыле близнецов Уизли. Оба выглядели постаревшими, с седыми бородами и перешучивались друг с другом. Похоже, пытались попасть к кубку огня с помощью устарящего зелья. Мадам Помфри выдала укрепляющее зелье. Лекарство помогло, сразу стал чувствовать себя немного лучше. Вечером все были возбуждены, ведь сегодня Хэллоуин, опять состоится пир. К тому же кубок огня должен после ужина сообщить имена чемпионов. Пир, как всегда, оказался великолепен, но некоторые дети объелись на вчерашнем пиру, поэтому сегодня не были столь активными. Слабаки. Вот студенты Дурмстранга молодцы, ели в три горла, прямо как русские, которые новогодние салаты могут активно поедать на протяжении нескольких дней. Все с нетерпением ожидали окончания пира, сотни глаз были прикованы к артефакту. Наконец, ужин закончился. Сидящие по обе стороны от Дамблдора Игорь Каркаров, оказывается, так зовут директора Дурмстранга, и мадам Максим, директриса Шармбатона, замерли в напряженном ожидании. Люда Бэгмин сиял, подмигивая то тому, то другому в зале. Руфус Скримджер, новый глава департамента международного магического сотрудничества, внешне напоминал старого льва с густой гривой темно-желтых волос. У него были слегка желтоватые глаза, и он носил очки в проволочной оправе. Новенький магловский костюм идеально сидел на его фигуре. Говорят, что Скримджер до этого возглавлял Лаврарат, наверное, поэтому он ни капельки не нервничал, а выглядел спокойным и невозмутимым. Кубок огня вот-вот примет решение, начал Дамблдор. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу. Он указал на дверь позади профессорского стола. Там они получат инструкции к первому туру состязаний. Действие началось. Первым был выбран чемпион Дурмстранга, им оказался Виктор Крам, ловец сборной Болгарии по квиддичу, сутулый и мрачный. Вторым чемпионом от Шармбатона стала Флёр Делакур, очаровательная блондинка, на которую пускала слюни почти вся мужская половина. Третьим чемпионом от Хогвартса стал Седрик Дидгари, наш пуффендуец. Вот тут ликовали все, особенно сильно пуффендуйцы, и я в их числе. Превосходно. Мы теперь знаем имена чемпионов, продолжил Дамблдор. Я уверен, что могу положиться на всех вас, включая учеников Шармбатона и Дурмстранга. Ваш долг – оказать всемерную поддержку друзьям, которым выпало защищать честь ваших школ. Поддерживая своих чемпионов, вы внесете поистине неоценимый вклад. Дамблдор внезапно остановился, и все сразу поняли почему. Кубок огня вдруг покраснел. Посыпались искры. В воздух взметнулось пламя и выбросило еще один пергамент. Дамблдор, не раздумывая, протянул руку и схватил его. Поднес к огню и воззрился на имя. Повисла длинная пауза. Дамблдор смотрел на пергамент, весь зал смотрел на него. Наконец он кашлянул и прочитал. «Гарри Поттер». В зале стояла гробовая тишина. Гарри сидел как громом пораженный. Преподаватели и ученики, все устремили на него изумленные взгляды. «Но я не бросал свое имя в кубок», — громко возмутился Поттер. «Гарри Поттер», — сказал Дамблдор, — «подойдите, пожалуйста, сюда». В этот момент кубок огня вновь заискрился, из него вновь взметнулось пламя, вылетел еще один пергамент. Дамблдор его подхватил и с еще большим удивлением прочитал. «Дженевра Уизли». Еще большая тишина и офигевание царило в зале. Джинни сидела за столом Гриффиндора, как после попадания молнии, глаза огромные, кожа бледная. «Но, я же ничего не кидала», — пропищала она. «Джинни Уизли, подойдите сюда», — усталым голосом сказал Дамблдор. Кубок вновь выдал струю пламени. На этот раз народ слегка отошел от шока, все внимательно и с нетерпением следили, кто же станет следующим чемпионом. Дамблдор подхватил пергамент. «Драко Малфой». Малфой выглядел ошалевшим. Он был еще бледнее Джинни, его слегка потряхивало от нервной дрожи. Парень поднялся со скамьи и поплелся в сторону комнаты для чемпионов. «Дамблдор, кескёси, что сие означает?» — властно промолвила мадам Максим. «Да, я тоже хочу знать», — поддержал французов Игорь Каркаров. На лице его застыла каменная улыбка, синие глаза превратились в льдинки. «Четыре чемпиона от Хогвартса. Что-то не припомню, чтобы школа, принимающая у себя турнир, когда-нибудь выставляла нескольких чемпионов. Может, я плохо знаком с правилами? С его губ слетел ехидный смешок. Дамблёдор, это возмутительно. Взорвалась негодованием директор Шармбатона. Вижу, ульничаете. Сразу 4 чемпиона от Хогвартса. Я требую провести жеребьевку заново либо добавить чемпионов от наших школ. Давайте пройдем в комнату чемпионов и там поговорим, предложил Дамблдор и тут же показал пример. Остальным судьям турнира не оставалось ничего, кроме как скрыться за дверью. Большой зал бурлил. Вокруг народ обсуждал небывалые события. В воскресенье Хогвартс продолжал бурлить. Стены старого замка сотрясали скандалы. Вначале в школу заявился Люциус Малфой. Он устроил знатный разнос директору. Затем в школе объявились Артур и Молли Уизли. Крик и шум стоял такой, что Дамблдор наверняка пожалел о решении министерства возродить турнир трех волшебников. Заморские директора учебных заведений не отставали от родителей малолетних участников турнира. Они знатно компостировали Дамблдору мозги. В дополнение ко всему Руфус Скримджер не сидел, сложа руки. Он пригласил в замок Авроров, которые заполонили все коридоры и постоянно крутились в большом зале. Еще туда-сюда мотались волшебники из отдела тайн, у всех них были на голову низко надвинуты капюшоны мантий, из-за чего их лиц не было видно. Когда я в компании студентов Пуффендуя шел на обед, в большом зале шло бурное общение взрослых волшебников. Нам удалось выяснить, что на Кубок Огня кто-то трижды воздействовал сильным конфундусом, заставив артефакт поверить в существование еще трех школ, вещал неприметный волшебник из отдела тайн. «Аластер, что ты можешь сказать?» – спросил усталый Дамблдор. Он осунулся, под глазами были мешки, борода была слегка растрепана, волшебник словно постарел лет на 5. «Альбус, я всю ночь тут дежурил», – хриплым голосом ответил Грюм. «Разве что разок отвлекся, чтобы проучить особо наглого студента». «Мистер Грюм, сэр, на какое время вы отвлеклись?» – вежливо спросил молодой крепкий аврор в красной мантии. «Минут на 20, свитш», — покровительственным тоном ответил Аврору Грюм. «Похоже, именно в этот момент кубок заколдовали. Я как раз в коридор удалился. Под подозрение попадают все, кто находился в замке и старше 17 лет, поскольку защитный возрастной контур, установленный Альбусом, нарушен не был. Надо всех допросить с Веритасерумом, особенно Каркарова и Снейпа. Я этим пожирательским мордам не доверяю. Аластер, я полностью доверяю Северусу», твердо произнес Дамблдор. Он не мог совершить подобный подлог. «Что за инсинуации?» — возмутился Каркаров. «Это Хогвартс протащил 4 чемпионов, а теперь пытаетесь переложить вину на нас? Это возмутительно. Я требую исключить лишних чемпионов из турнира. Присоединяюсь к месье Каркарову», — твердо произнесла мадам Максим. «Мы исследовали пергамент, почерк и чернила чемпионов», — начал представитель отдела тайн. «Стопроцентная идентичность последних. Имена написаны на пергаменте самими студентами их же чернилами. Но ни один из трех малолетних чемпионов не сумел вспомнить о том, когда писал свое имя. Предполагаем, что на них могли наложить обливейт, но если это сделал сильный маг, то попытка выудить воспоминания может свести детей с ума. Так что разорвать контракт с Кубком Огня не получится. За неучастие в турнире чемпионов ожидает проклятие. Артефакт древний и мощный. «Единственный выход – уничтожить его адским пламенем. Так давайте уничтожим», – сказала мадам Максим. «А чемпионов и без него выберем. Это же национальная реликвия международного уровня. Как можно уничтожать такую ценность?» – возмутился Скримджер. «Леди и джентльмены, давайте успокоимся», – мягко произнес Дамблдор. «Большой зал не место для споров. Предлагаю пройти в мой кабинет и там все тщательно обсудить. Скоро должен прибыть министр Фадж. Полагаю, вместе мы сумеем прийти к устраивающему всех решению». За столами стояла тишина, будто большой зал не полон школьников, всем было интересно послушать, о чем говорят взрослые волшебники. Стоило фигурантам удалиться, как в зале будто взорвалась звуковая граната, все разом вдруг пожелали поделиться друг с другом мнениями. «Интересно, как Джинни, Драко и Гарри сумели подкинуть свои имена?» — спросил Джастин. «Уверен, они не подкидывали», — ответил ему Макмиллан. «Да что там думать, наверняка они подговорили кого-то из старшекурсников», — сказал Захария Смит. «Вы же слышали, имена чемпионы написали на пергаменте сами», — окинул записку совершеннолетний маг. «Их подставили», — вклинилась в беседу сидящая напротив Сьюзен Боунс. «На турнире много кто гибнет. Драко и Поттер многих достали своими разборками, а Джинни еще та штучка, уж мы-то с вами точно знаем. Может, кто-то из наших», — предположила Ханна Аббат. «Ведь не зря Грюм отвлекся на Скоткинса. кто-то из старшекурсников решил отомстить всем скопам. Зачем им это? Отмахнулся Смит. Нет, это не месть, вы же видели, как близнецы Уизли рвались на турнир, наверняка их сестренка тоже желала туда попасть, подговорила Поттера, он кому-то из старшекурсников заплатил. Но они все были удивлены, заметила Сьюзен. Наверняка разыграли удивление, продолжил настаивать на своем Захария, чтобы учителя не наказали, сразу такие. Ах, мы чемпионы, как так, не верю, я не бросал записку, это все Снейп, вдруг заявил Эрни, чем приковал к себе внимание окружающих. Вы же слышали, что профессор Грюм сказал, он назвал Снейпа и Каркарова пожирателями, а Шизоглаз в Аврарате много лет проработал, он всех пожирателей поименно знает. Тогда Каркаров тоже мог подбросить записки, продолжила развивать понравившуюся тему Ханна, наложил на младшекурсников Империя, заставил их написать записки, потом стер память. Зачем ему это? Удивился Финч Флитчли. Понятно же, произнесла Аббат. Он специально выбрал учеников третьего и четвертого курса, чтобы потом возмутиться и потребовать увеличить количество учеников своей школы. Вы их видели? Все крупные, хмурые и явно опасные. Я слышала, что в Дурмстранге изучают темные искусства. А теперь представьте, насколько выше будут шансы на победу Дурмстранга, если с их стороны будет 4 взрослых темных мага, а с нашей из нормальных волшебников только Седрик. Похоже на правду, согласился я. Тем более, если Каркаров действительно бывший пожиратель, то у него были основания включить всех 3 студентов. Почему? Повернулся ко мне Джастин. Смотрите, во-первых, Гарри Поттер, об которого убился сами знаете кто, Каркаров из-за этого может его ненавидеть, но при этом на людях не показывает виду. Во-вторых, Драко Малфой, ХМ, надеюсь, вам не надо напоминать, кто его отец и какая у него репутация. То есть в глазах Боунс проступило понимание, Каркаров решил отомстить бывшему подельнику из-за каких-то личных разборок в прошлом, вот и записал сына Люциуса Малфоя на турнир. И Джинни заодно включил, ведь всем известно, что семья Уизли поддерживает Дамблдора. Наверняка он решил убить 2 зайцев одной авадой, выиграть турнир и поспособствовать тому, чтобы молодые чемпионы не дожили до конца турнира. Несмотря ни на что, Кубок Огня никто уничтожать не стал. Новых чемпионов не прибавилось, что не добавило радости руководителям зарубежных школ. В итоге в турнире 3 волшебников впервые в истории осталось 6 чемпионов. Еще пару недель обитатели Хогвартса не успокаивались и обсуждали эту тему. Юных чемпионов многие подкалывали, некоторые им сочувствовали, еще больше людей им завидовало. Некоторые считали, что Гарри, Драко и Джинни обманом попали на турнир, но все же большинство учащихся склонялись к тому, что их подставили. У профессора Грюма появилось 2 любимчиков, которых он на своих уроках гонял по усиленной программе. Видимо, преподаватель решил повысить шансы юных чемпионов на выживание. Говорят, что Драко Малфоя вначале Аластер не хотел тренировать, но директор Дамблдор настоятельно попросил Шизоглаза, после чего тот с неохотой согласился. Но в итоге сам Драко категорически отказался заниматься у профессора Зати, так что остались лишь Джинни и Гарри. После приезда гостей из других стран нагрузка на занятиях немного снизилась. Я вздохнул полной грудью и налег на изучение порталов и рунных цепочек для создания волшебных палочек. Странное дело, вроде бы нагрузка была примерно такая же, как и в прошлом году, но уставал я гораздо сильнее. Раз в неделю приходилось обращаться к мадам Помфри, она выдавала мне укрепляющее зелье, но эффект от лекарства быстро сводился на нет. Драко Малфой разгуливал по школе с важным видом, чуть ли не тыкая всех носом в факт своего чемпионства. Слизеринцы его полностью поддерживали, им было неважно, каким образом Драко стал чемпионом, главным был факт, что один из них стал чемпионом. Джинни Уизли выглядела подавленной. Гарри Поттер постоянно был хмурым и торчал в библиотеке. Чемпионам дали неограниченный доступ к закрытой секции, чем Поттер пользовался по полной программе. «Сегодня у нас в расписании не было одной поры, я собирался вместе с Луной пойти в библиотеку и до обеда провести там время, но планы были нарушены профессором МакГонагалл. Мистер Криви, — сказала она, — в школу прибыл мистер Бэгмин с фотографами. Сейчас в аудитории возле моего кабинета будут фотографировать чемпионов. Сходите и позовите Гарри Поттера и Драко Малфоя, они сейчас на зельеварении». «Хорошо, профессор», — тяжело вздохнул я. «Луна, давай в библиотеку без меня». Луна тепло улыбнулась мне и сказала: «Удачи, Колин». Пришлось спускаться в подвал. Я постучался и открыл дверь в класс зельеварения. Тут же словил недовольный взгляд декана Слизерина. «В чем дело?» — сухо спросил он. «Простите, сэр, но Гарри Поттера и Драко Малфоя вызывают наверх в аудиторию возле кабинета профессора МакГонагалл». Снейп, нагнувшись, приблизил ко мне крючковатый нос и посмотрел на меня гипнотизирующим взором. «Студентам предстоит еще час работы с зельями. Наверх они поднимутся после урока». «Сэр, мне все равно», — невозмутимо произнес я, не испугавшись профессора. «Профессор МакГонагалл от чего-то решила, что из меня выйдет замечательный курьер, и просила передать, что мистер Бэгмин с фотографом ожидают всех чемпионов на фотосессию. Я передал, а дальше хоть потоп, хоть апокалипсис». «Хорошо, хорошо», — прошипел Снейп. «Поттер, Малфой, оставьте здесь сумки и идите на фотосессию». Кидая друг на друга ненавидящие взгляды, Драко и Гарри покинули аудиторию. Я не стал их дожидаться и отправился в библиотеку. Но дойти до вожделенного места без препятствий было не суждено. Дорогу мне перегородила женщина в алой мантии. Волосы у нее уложены в причудливое сооружение из тугих локонов, нелепо сочетающиеся с массивным подбородком. Очки отделаны драгоценностями, толстые пальцы, сжимающие крокодиловой кожи сумочку, завершаются длиннейшими ногтями, покрытыми пунцовым лаком. «Добрый день, юноша! Позволите взять у вас небольшое интервью?» — елейным голосом вопросила она. «Теперь это так называется?» — выгнул я бровь подобно Снейпу. «Я слишком маленький для подобных извращений. Ох, какая прелесть!» — оскалилась женщина. «Как же вас зовут, юноша?» — Колин Криви. «А вас, леди?» — женщина вынула из сумочки длинное ядовито-зеленое перо и свиток пергамента, растянула его на планшете, сунула в рот кончик пера, пососала и с явным облегчением поставила вертикально на пергамент. Перо, слегка подрагивая, закачалось на кончике. «Рита Скитер, репортер ежедневного пророка». Перо начало само писать. Я заглянул в планшетку. Там было написано: «Я, Рита Скитер, привлекательная блондинка 43 лет. Скажи, Колин, ты давно знаешь Гарри Поттера, Драко Малфоя и Джинни Уизли?» «Я учусь на третьем курсе, лично общался лишь с мистером Поттером, а с мистером Малфоем и мисс Уизли знаком лишь шапочно». «Какая прелесть!» — широко улыбнулась женщина, продемонстрировав три золотых зуба. Перо же на пергаменте вывело иное. Юной блондинке дал горячие взоры на привлекательную репортершу. Он сокрушался, что еще слишком юн для отношений со зрелой женщиной. В глазах горячего юноши читалась страсть, свойственная юности. Меня подобный подход к написанию статей позабавил. «Колин, ты поклонник Гарри Поттера, а по мне разве не видно?» — саркастично вопросил я, поправляя очки. Перо продолжало свое черное дело. «Я обожаю Гарри Поттера и являюсь его большим поклонником», — с жаром произнес Колин. Юноша сокрушался, что плохо знаком с другими чемпионами. Безобразный шрам, нанесенный на лоб поклонником в честь своего героя, портит во всем остальном очаровательное лицо Колина Криви, чьи глаза. «Наверное, ты много знаешь о Гарри. Расскажи, какой он?» «Гарри волевой и немного безумный. Если бы вы видели, как он рискует жизнью, играя в квиддич, то поняли бы, о чем идет речь. Никогда не забуду, как Гарри, с отбитой головой, переломанный, словно после кулачного боя с великаном, да еще подвергшийся проклятию за авторством Гилдероя Локхарта, все равно встал и не выдал ни звука, хотя испытывал жуткую боль. Я бы вряд ли после такого когда-нибудь стал играть в квиддич, а Гарри упорно продолжает превозмогать». «Прелестно», — радостно произнесла Скитер. «Колин, как ты думаешь, Гарри, Джинни и Драко сами бросили пергамент со своими именами в кубок огня?» «Вряд ли, им бы не хватило смекалки на подобный трюк». «А с кем дружит Гарри?» — спросила репортер. «Он все время общается с Гермионой Грейнджер и Роном Уизли». «Спасибо, Колин», — произнесла Рита, после чего убрала в сумочку свои принадлежности и пошла дальше. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 31. На следующий день в ежедневном пророке вышла статья, посвященная чемпионам. Она была растянута на целых 6 страниц, а большая часть посвящена самым юным чемпионам, в частности Гарри Поттеру. Не мудрено, что когда я проходил мимо Поттера, тот выглядел так, словно желал провалиться сквозь землю. «Колин, что ты про меня насочинял?» — потрясая газетой, возмутился он. «Привет, Гарри», — невинно улыбнулся я. «Это не я сочинял, а Рита Скитер. Она самопишущим пером в пергамент записывала совсем не то, что я говорил». «Да», — не поверил Гарри. «А это что?» Поттер развернул газету и ткнул в текст на третьей странице. «В Хогвартсе Гарри показал себя самоотверженным и стойким героем, способным встать на ноги, несмотря на тяжелые ранения. Его близкий друг Колин Криви говорит, что Гарри встретил в Хогвартсе свою любовь. Он все время появляется в обществе Гермионы Грейнджер, сногсшибательной красавицы маглорожденной, которая, как и Гарри, одна из самых блестящих студентов школы. Конечно, Рита тут все переврала. Какие же вы самые блестящие студенты школы? Но, по сути, все верно написала. Гарри, ты же действительно всегда появляешься в компании Гермионы. Если бы про меня и Луну такое написали, я бы не стал возражать, ведь на самом деле дружбы между девушкой и парнем не существует. Рита Скитер, как взрослый человек, это прекрасно понимает. Может существовать лишь маскировка под дружбу и френд-зона для глупых парней, не способных ее распознать. Не представляю, как можно дружить с человеком, от груди которого невозможно оторвать взгляда. Но ты же дружишь с Луной, стеснительно покраснев, возразил Поттер, как и я с Гермионой. Нет, Гарри, не сравнивай. Не знаю, как обстоит у вас с Гермионой, но я дружу с Луной лишь до поры до времени, пока мы маленькие. А на будущее имею далеко идущие планы по углублению отношений. Если не попаду во френд-зону, вот тогда все будет печально. В субботу накануне первого тура ученикам, начиная с третьего курса, позволили пойти в Хогсмид. «Дэн, тебе что-нибудь прикупить? Возьми чего-нибудь сладкого», — ответил брат, — «но не молочного». «Понятное дело, молочное я себе возьму». «Эх, Колин, завидую тебе», — печально вздохнул Деннис. «Можешь сходить в деревню, а мне в Хогсмид только в следующем году можно будет выйти». «Ерунда, не расстраивайся». В холле меня поджидала Лавгуд. «Привет, Луна. Готова к приключениям?» «Привет, Колин», — улыбнулась подруга. «Ты решил пойти ловить морщерогих кизляков? Пока думал лишь пробежаться по лавкам Хогсмида, за кизляками можно будет завернуть на обратном пути». Хогсмид был переполнен волшебниками, казалось, что тут собрались люди со всего света. Наверное, местные волшебники разбогатели на сдаче в аренду жилья для желающих посмотреть на турнир. Слышала, что неподалеку от Хогсмида организован палаточный лагерь вроде того, в каком мы жили на чемпионате по квиддичу, только гораздо меньше, поскольку трибуны для турнира будут рассчитаны всего на несколько тысяч зрителей, поведала Лавгуд. Значит, лавочники Хогсмида за этот год разбогатеют. Обычно у них наплыв посетителей несколько раз в год, когда школьникам разрешают покинуть замок. Максимум забежит через камин редкий покупатель. Разве что трактиры пользуются популярностью. А тут такой наплыв гостей, всем нужны сувениры, еда, выпивка. Этот год очень удачный для торговцев, согласилась Лавгуд. Луна, давай заглянем в продуктовую лавку. Я кивнул на небольшой магазинчик, расположенный на первом этаже двухэтажного дома. Второй этаж явно был предназначен для проживания владельца лавки. Внутри оказалось немного места, словно мы попали в сельский магазин. На полках лежали разнообразные продукты, явно зачарованные консервирующими чарами. Пожилой волшебник в серой мантии окинул нас внимательным взором и добродушно спросил: «Приветствую, юные маги, желаете что-то купить?» «Добрый день, сэр. Скорее, продать. Вам нужен фарш? Есть свиной, говяжий, поставки в любых количествах, если сойдемся в цене». «Извините, юноша, но я покупаю продукты только у проверенных поставщиков», — потерял к нам интерес продавец. «Всего доброго». Мы покинули помещение. «Откуда у тебя фарш?» — с любопытством вопросила Луна. «Мы с Деннисом решили организовать бизнес. Перемололи чарами небольшое количество мяса, с помощью ингаргия увеличили его количество. Теперь надо это все продать. Думал, может, удастся сейчас заработать хоть что-то, но, похоже, придется толкать весь товар простым людям». «Интересное применение раздувающего заклинания», — заметила подруга. «Луна, как продвигаются твои занятия ментальной магией?» «Пока освоила только конфундус и тренируюсь в окклюменции. Скоро надо будет переходить на легилименцию». Мы подошли к магазину «Сладкое королевство», в котором можно купить разнообразные сладости. Очередь начиналась прямо на улице, приличная толпа народа, в основном школьники, но были тут и две женщины примерно 30 и 35 лет. Мы пристроились прямо за ними. «Скажешь, когда придет пора. Надеюсь, ты будешь со мной нежной. Не хотелось бы, чтобы ты проникала глубоко. Я буду действовать аккуратно, говорят, в первый раз это больно. Женщины обернулись и посмотрели на нас огромными глазами. На их лицах читалось непомерное удивление, но нам было не до посторонних. Луна, но ты же тренировалась, только на предметах, трансфигурированных в животных, ответила Луна, но ощущения совсем не те, что на живых людях. Это понятно, с людьми всегда сложнее, они сопротивляются и многим отличаются от животных. Если бы я тебе не доверял, то никогда не согласился бы на подобное. Все же это слишком интимное и противоестественное занятие. В меня никто и никогда не проникал, поэтому боюсь первого раза. Я тоже боюсь, вдруг ничего не получится, вздохнула Луна. Не у всех в первый раз получается. Я вообще другим занимался, лишь усердно полировал розовый жезл. Наверное, это интересно, спросила Луна. Да чего там интересного? Просто берешь, наносишь смазку и пошел полировать. Надо, без этого никуда. Весь остаток каникул за этим занятием провел. Хороший способ бороться со скукой. Мне понравился твой розовый жезл. Он такой красивый, красное навершие такое прикольное, мечтательно протянула Луна, что в сочетании с ее слегка выпученными глазами смотрелось убойно. Луна, теперь это твой жезл. Молодые люди, как вам не стыдно? Вдруг возмущенно завопила на нас одна из женщин. Как вы можете обсуждать такие вещи посреди улицы? Вы еще не слишком маленькие для таких вещей? Вторая девушка, немногим моложе, стояла вся красная, словно перезрелый помидор. Она смотрела на нас со смесью зависти, стыда и осуждения. Простите, стушевался я, не понимая, чем дама так возмущена. Пойдем, Колин, купим сладости на обратном пути, потянула меня за руку Лавгуд. Мы отошли от сладкого королевства вглубь Хаксмита. Странная женщина, чего это она так бурно на обсуждение легилименции реагирует? Толстые мозгошмыги проникли через уши в головы тех ведьм и размягчили им мозги, пояснила Луна. Вдруг меня озарило, как звучал наш разговор со стороны, из-за чего тут же пробило на смех. Луна с удивлением посмотрела на меня и вопросительно произнесла: «Колин, Луна, ха-ха-ха, пока не могу тебе объяснить, вот станешь постарше. Просто понял, что за мозгошмыги проникли в уши тем ведьмам. Рада, что ты научился разбираться в типах мозгошмыгов, сохраняя спокойное выражение лица», нейтральным тоном сказала Луна. «Луна, как думаешь, в запретном лесу водятся единороги?» Перевел я тему. «Конечно», кивнула девочка. «Ты хочешь на них посмотреть?» «Хочу не только посмотреть, но и подойти». «Ты почувствовал себя маленьким единорогом?» С каменным лицом продолжила Луна. «Если для этого надо чувствовать себя единорогом, то можно считать, что да». Погуляв по Хаксмиту и накупив сладостей, мы вернулись в замок. На входе стояли Филч и Снейп. «Что в сумке?» рявкнул завхоз. «Конфеты. Показывайте содержимое», сказал Филч. «А то знаю я вас, небось, навозных бомб накупили. Мистер Филч, эта сумка с незримым расширением, проблематично будет вам показать все ее содержимое, к тому же навозные бомбы, это глупо и негигиенично. Тратить средства на подобные глупости, полнейший идиотизм. Аргус, не думаю, что мистер Криви и мисс Славгуд проносят что-то запрещенное», сухо произнес Снейп. «Ладно, проходите», пробурчал старик завхоз. «Простите, профессор Снейп, если вы сейчас не сильно заняты, можете ответить на несколько вопросов, что вас интересует, мистер Криви?» Пристально посмотрел на меня Снейп. «Профессор, скажите, какие существуют магические средства для продления жизни? Вам не рано интересоваться подобными вопросами?» Удивился преподаватель зельеварения. «Молодость имеет свойство быстро заканчиваться, к тому же у меня есть родители. Таких средств немного», начал сухо рассказывать Снейп. «Самое известное – эликсир жизни, который получают с помощью философского камня. Но создать его крайне сложно, за всю историю известно о трех магах, которым удалось совершить великое деяние. Египтянин – Гермес Трисмегист, китаец – Вэй Баян с учеником Ю, француз – Николас Фламель с супругой Перенель. Фламель жив до сих пор, он написал абстрактную книгу «Мутус Либер», немая книга, которая состоит из гравюр, но пока никто не сумел по ней расшифровать рецепт философского камня. «Сэр, а что-то более достижимое?» «Мистер Криви, вы же от меня не отстанете, даже если отниму баллы», тяжело вздохнул Снейп. «Сэр, вы очень проницательны». «Конечно, если скажете, я не посмею вас беспокоить. И даже ни капли не бойтесь меня», грозно навис надо мной преподаватель. «Сэр, после Василиска я молочего боюсь», разве что собак, крыс, полетов на метлах, дементоров и находиться рядом с Гарри Поттером, чтобы не влипнуть в очередную неприятность. Ну, может еще, достаточно, потер виски Снейп. Я понял, что вы боитесь всего на свете. Существует несколько веществ, способных продлить жизнь и исцелить человека, на основе их можно сварить мощные омолаживающие зелья, нехотя продолжил он. Во-первых, молоко единорога обладает омолаживающим и продлевающим жизнь свойствами. Облизнулся я, вспоминая вкус этой прелести. Во-вторых, целительскими свойствами обладает кровь единорога, но ее никто и никогда не использует, запомните это, мистер Криви, настойчиво произнес Снейп. Потому что кровь этого животного хоть и обладает сильнодействующим целительским эффектом, но при этом несет серьезное проклятие, которое накладывается на любого ее употребившего. В итоге исцелившись, принявший эту кровь, все равно вскоре погибнет. Это такой защитный механизм у животного, именно, мистер Криви, сказал Снейп, сверля меня недовольным взглядом. В-третьих, слезы феникса обладают невероятной силой целительскими свойствами. Еще к этой категории можно отнести что? Корень мандрагоры и рог единорога, но их свойства слабее, ответил я. Снейп кивнул. Сэр, выходит, что на молоке единорога можно сварить омолаживающее зелье. А какие еще существуют зелья на основе молока? Мистер Криви, если вам интересны зелья, почитайте расширенный справочник ингредиентов, ведь насколько я успел выяснить, стандартный вы уже изучили, ответил профессор зельеварения. Остальному вы можете обучиться на продвинутых зельях, если выберете их после пятого курса. Только учтите, я беру на продвинутый курс студентов с оценкой не ниже превосходно. Наиболее полным собранием рецептов молочных зелий является книга Герды Отварога «Заколдуй себе сыр». В ней повествуются о драконьем молоке, об изготовлении волшебных сыров и творога, а также использование молока и сыра в качестве основы зелья. Волшебные сыры, молоко дракона. Меня обуяла радость и жажда действий, захотелось добыть озвученное молоко и книгу. Невероятно, сэр, а можно список других книг по целительским и продлевающим жизни и молодость зельям? Простые целительские зелья мы проходим на уроках, а книги, предназначенные для варки высших зелий, хранятся в запретной секции библиотеки. Туда вы получите доступ только на шестом курсе. Как же вы, мистер Криви, собираетесь добывать нужные издания? Выгнул бровь Снейп. Выменяю временные копии у чистокровных магов на что-нибудь, невозмутимо пожал я плечами. Почему-то не хотелось говорить Снейпу, что у меня есть доступ в запретную секцию. Есть вероятность, что он из своих соображений может его аннулировать. Вообще, есть подозрение, что это разрешение у меня действует до первого серьезного косяка или чьего-то желания его аннулировать. Вряд ли Дамблдор всем, кроме библиотекаря, рассказал о допуске к запретной секции какого-то младшекурсника, так что неизвестность, вот мой козырь. Я споро извлек из сумки блокнот и авторучку. Снейп просверлил меня суровым взором, но все же сдался и надиктовал список на несколько десятков книг. «Колин, ты хочешь занять место личного мозгошмыга профессора Снейпа?» — сказала молчавшая до этого Луна. «Стоило нам отойти от ворот подальше». «Пожалуй, откажусь от столь почетной должности, профессору Снейпу и своих откормленных мозгошмыгов хватает, ты тоже заметил», — радостно произнесла Лавгуд, одарив меня широкой улыбкой. «Этого не заметит только слепой или тупой. Кстати, ты же составляешь каталог найденных в выручай комнате книг. Посмотри, с такими названиями у нас что-то есть?» Я протянул Луне блокнот с названиями книг по зельям. Она внимательно изучила список. «Есть 7 книг из списка. 2 справочника, остальные 5 – монографии волшебников древности. Замечательно. Поражаюсь твоей памяти. Только, похоже, что Снейп меня наколол. Если все книги – это справочники и монографии, то с какого перепуга они будут в запретной секции?» «Профессор Снейп – знатный тролль», – улыбнулась Луна. «Да, о чем это я? Чтобы Снейп и назвал ученику третьего курса запрещенную литературу. Ладно, почитаю, что дают. Луна, где можно купить молоко дракона? Думаю, его можно купить в волшебной аптеке по предварительному заказу», предположила подруга. «Черт подери, мы зря потеряли кучу времени, а могли бы зайти в Хоксмите в аптеку и заказать драконье молоко. Теперь придется ждать рождественских каникул. На рождественских каникулах будет святочный бал», сказала Луна. «Все захотят остаться на него в Хогвартсе. Наверное, это был намек не бросать Луну одну в замке. Если бы нас допустили до бала, то остро встал бы вопрос, что выбрать, девушку или драконье молоко. Хм, сложный выбор, очень сложный. Луна одна такая, а драконье молоко я и в глаза не видел. Я бы наверняка выбрал Луну, но покривлю душой, если скажу, что этот выбор дался бы легко. Бал, Луна, я краем уха слышал, что на него будут приглашены лишь студенты старше 4 курса. Так что у нас шанс попасть на бал только в одном случае, если я приглашу старшекурсницу, а тебя пригласит старшекурсник. Но скажу честно, мне такой вариант не нравится. Я внимательно посмотрел на подругу, отметил изменившуюся за время с начала знакомства фигуру, слегка оформившуюся грудь и не только. В глазах девушки надежда сменилась грустью. Каждая девочка мечтает оказаться на балу. Я этого не понимаю, поскольку считаю, что бал – довольно напрягающее мероприятие, этакий предвестник дискотеки. Большое скопление народа, танцы, конфликты, шум. Дискотеки мне не нравятся, уверен, с балом будет то же самое. Я предпочитаю проводить время в компании знакомых людей. Если соберется больше 20 человек, начну нервничать. Исключение составляют мероприятия вроде свадьбы и аналогичных пьянок-гулянок. Но опять же, там должны быть по большей части родственники, друзья и знакомые. Луна, не расстраивайся. Подумаешь, какой-то бал. Лучше поехали ко мне в гости, вместе встретим Рождество. С удовольствием, Колин. Обрадовалась девочка. Пойдем выручай комнату тренироваться. Пошли. Мы поднялись на 8-й этаж. Вместо обычного желания заполучить кладовку в голове крутилось «хочу помещение», в котором можно тренироваться в заклинаниях. Дверь в стене появилась такая же, как обычно, но помещение разительно отличалось от привычного. Это была просторная комната, освещенная факелами. Вдоль стен тянулись книжные полки, на полу лежали большие шелковые подушки, вместо стульев. На стеллаже в дальнем конце стояли приборы, которые я не в силах был опознать. «Луна, тебе эти штуки знакомы?» «Да, я встречала их в каталоге артефактов». «Вон то», — указала она на напоминающие волчки артефакты, вредноскопы. «А вот те», — показала девочка на прибор в виде длинного золотого прута, охранный сенсор, с помощью которого выявляют волшебные и заколдованные предметы. «А это что за барометр?» Я кивнул в сторону круглого циферблата от 1 до 100, установленного на латунной подставке. Луна стояла на пару метров ближе к прибору, стрелка дернулась и застыла на отметке 17. «Стервовизор», слегка покраснев, ответила Луна. «М, что?» «Измеряет уровень активности мозгошмыгов. А то зеркало», девочка показала на большое круглое зеркало, в котором двигались смутные тени, оно было треснутым, проявитель врагов. «В нем появляются враги, которые грозят владельцу опасностью». Луна отошла от прибора на пару шагов. Я шагнул вперед. Стрелка стервовизора стала скакать как сумасшедшая от 20 до 100. Вредноскопы закрутились и засвистели. А во! Луна посмотрела на меня с огромным удивлением и волнением. «Они так и должны работать, Колин, подойди к проявителю врагов», сказала Луна. Я выполнил указания подруги, шагнул к проявителю врагов. Смутные тени стали рассасываться. Из глубины зеркала появился жуткий мужчина, очень бледная кожа, белая как мел и похожие на череп лицо, ноздри как у змей, красные глаза с вертикальными зрачками, высокое скелетоподобное тело и длинные тонкие руки с неестественно длинными пальцами. «Что за? Это вообще нормально, Колин, это нехорошо», — нахмурилась Луна. «Похоже, что у тебя есть серьезный враг. Возможно, что он проклял тебя. Замри, я проверю тебя». Луна взяла в руки охранный сенсор и стала водить этим золотым прутком вдоль моего тела. Напротив груди пруток завибрировал и стал издавать тихий и противный звон. «Колин, выкладывай все из внутреннего кармана». Я вытащил оттуда две палочки, свою и с кривой рукоятью, положил их на стол возле вредноскопов, которые продолжали крутиться и свистеть. «У тебя две палочки?» – удивилась Луна. «Три. Одна в палатке припрятана, но это только между нами». Луна кивнула, безмолвно демонстрируя, что дальше нее эта информация не уйдет. Она продолжила водить прутком вдоль моей мантии. Сенсор вновь завибрировал напротив левого кармана с незримым расширением. «Колин, что у тебя там?» «Расширенный карман. Из-за зачарования эту мантию постоянно ношу. Приходится ее самостоятельно чистить с помощью чар». Девочка провела прутком с другой стороны. Реакция сенсора была аналогичной. «То же самое. Снимай мантию», тоном, не терпящим возражения, приказала Луна. Я скинул мантию на землю. Луна вновь стала исследовать охранным сенсором каждый сантиметр моего тела. Он замер, зазвенел лишь один раз, когда находился напротив амулета от мозга шмыгов. Луна тепло улыбнулась, увидев его, после чего перевела взор на мантию. «Возможно, что-то волшебное лежит в карманах мантии», — задумчиво протянула Лавгуд. «Да вроде бы ничего такого там не должно быть, и все же, надо проверить». «Хорошо, Луна, как скажешь». Я подошел к мантии, перевернул ее, поместил палец в левый карман и произнес: «Извлечь все». Тут же из кармана на пол хлынул поток вещей. Мятые фантики от конфет, пустые кульки, несколько исписанных кривым почерком пергаментов, чайная ложка, пустая тетрадь, блокнот для записей, пара карандашей и авторучка. Затем аналогичной процедуре подвергся другой карман. Стоило отдать команду, как оттуда вывалилась диадема с неограненными изумрудами. У меня вдруг возникло непреодолимое желание взять ее в руки. Еще не успел подумать, как подхватил диадему раньше, чем она успела упасть на пол. В голове помутилось, амулет на груди слегка нагрелся. Вдруг я услышал громкий шепот: «Обезвредь девчонку, ты должен обезвредить девчонку». Желание вырубить и связать Луну было невероятно сильным. Рука даже дернулась в сторону стола, на котором лежали волшебные палочки. «Петрифик устаталус», — разнесся по помещению звонкий девичий голос. Мои руки прижались к бокам, ноги слепились вместе, я не удержался на ногах и упал навзничь. «Инкарцера», — добавила Лавгуд. Меня плотно обмотало веревками. «Нет-нет-нет», — надрывался громкий крик в голове. «Тупица, идиот, не сумел справиться с какой-то девчонкой». Вдруг голос пропал, рассудок прояснился, я обнаружил себя связанным и лежащим на полу. Напротив стояла напряженная Луна, она настороженно разглядывала меня и готова была в любой момент выпустить заклинание. «Луна, я не любитель ролевых игр со связыванием. Какого черта происходит?» «Колин, у тебя в кармане лежал проклятый артефакт», — начала объяснять Лавгуд. «Когда ты взял его в руки, то огромные мозгошмыги из артефакта проникли в твою голову. Ты стал себя странно вести. Извини, пришлось тебя обезвредить». Артефакт я замотала в шарф и отбросила в сторону. «Вот это поворот. Может, уже развяжешь меня и снимешь паралич? Вроде чужих мозгошмыгов больше нет», — протянула Луна. Она взмахнула палочкой. «Finiti incantatim». Веревки исчезли, руки и ноги обрели прежнюю свободу. Кряхтя, словно старик, я поднялся на ноги. Метрах в пяти в углу комнаты лежал шарф, завязанный узлом. Из-под узелка торчал одинокий изумруд. «Откуда у меня эта штука?» — почесал я затылок. «Колин, у тебя случайно не было провалов в памяти?» — с участием спросила подруга. «Хм, вообще-то были, но я почему-то на них особо не обращал внимания. Еще последнее время меня преследовала сильная усталость и недосып. Это все из-за мозгошмыгов», — с уверенностью заявила Лавгуд. «Артефакт пил твои силы, стирал тебе память, заставлял не думать о нем. Я даже отсюда чувствую, что мозгошмыги этого артефакта пытаются воздействовать на нас, но на таком расстоянии амулеты справляются». Девочка поправила на груди ожерелье из пивных пробок. «Возможно, он еще заставлял тебя совершать какие-то поступки, о которых ты забыл. Блин, а я еще не верил, что Джин не попала под влияние артефакта. Теперь же сам попал в аналогичную ситуацию. Странно, почему диадема не приказала мне избавиться от амулета? Поправил я подвеску, если он мешал ей. Вероятно, диадема искала классические амулеты защиты сознания, а нестандартного вида предмет не смогла опознать и воспринять серьезно», — заметила Лавгуд. «По всей видимости, амулет от мозгошмыгов был принят за поделку сумасшедшего», — девочка широко улыбнулась, — «но он все же мешал артефакту взять тебя под более полный контроль». Вдруг меня осенила мысль, от которой я в ужасе содрогнулся. «Луна, а ведь мой голос стал хриплым. Ведь это я мог подбросить имена чемпионов в Кубок Огня. Колин, ты ни в чем не виноват», — попыталась меня успокоить девочка. «Если об этом станет известно, то всем будет плевать, виноват или нет. Скандал вышел международного уровня, правительству нужен козел отпущения. Фадж не посмотрит ни на мой возраст, ни на заслуги, которых в принципе нет. Маглорожденный волшебник — такая удобная фигура для козла отпущения, что лучше не придумаешь. Слушай, можно как-то проверить, виноват я или нет?» «Колин, ты в любом случае не виновен», — продолжила Лавгуд. «Виноват темный артефакт, который непонятным образом оказался у тебя. Милая, твои слова для Фаджа пустой звук. Могу попробовать посмотреть заблокированные воспоминания с помощью легилименции, после непродолжительных раздумий предложила Луна. Если ментальный блок ставил сильный волшебник, то при разрушении блока есть высокий шанс сойти с ума. Но если действовал слабый или неопытный волшебник, блоки срываются легко и без последствий. Артефакт, который вампирил силы, не может наложить блоки подобно сильному магу. Если бы он был настолько силен, то уже давно подчинил бы нас, несмотря на расстояние и амулеты. Луна, я набрал полную грудь воздуха. Действуй. Надо сесть. Мы сели прямо на пол напротив друг друга. Меня слегка потряхивало, мысль о том, что могу сойти с ума, не давала покоя и заставляла серьезно переживать. Но для того, чтобы ответить на вопрос, что делать дальше, нужно было выяснить, что я творил под принуждением темного артефакта. Если ничего не было, то можно будет отнести эту штуку Дамблдору и покаяться. Если же я натворил что-то, то придется думать, как выкручиваться. Сглотнув, Лавгуд наставила на меня палочку, она нервничала, но старалась этого не показывать. Лигилиминс. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672888 Вебмониер 421 890 270 592. Глава 32. Сознание на мгновение помутнело, ощущения напоминали просмотр Думосброса, но довольно бюджетной модели, то есть без эффекта стороннего присутствия и без сопутствующих эмоций. Вид от первого лица. Я и мама в гостях у тети Илоны. Это мы с Деннисом ее так называем. На самом деле она нам не тетя, а лучшая мамина подруга. Илона, высокая стройная женщина, все время красится под блондинку. Настоящего цвета волос я никогда не видел. Серо-голубые глаза, небольшие морщины в уголках глаз, постоянно курит сигареты и говорит слегка хриплым прокуренным голосом. У тети Илоны трое детей от разных мужей, она разведена. На момент воспоминания мне было 10 лет, с ней жила лишь младшая дочка Джоэн, которой на тот момент было 17 лет. У Джоэн каштановые волосы и слегка выпирающие зубы, она стройная и подтянутая девушка с загорелой кожей. Мы собрались на кухне, сидели за круглым столом, мама села ближе к окну, потому что Илона как обычно курила прямо в помещении, перед ней стояла большая пепельница полная окурков. На кухню зашла Джоэн. «Мама, надеюсь, ты не будешь ругаться? Дочка, ты залетела?» Невозмутимо спросила Илона, стряхивая пепел с сигареты. «Нет», — воскликнула Джоэн. «Я даже с мальчиками не встречаюсь. А жаль, я в твоем возрасте уже вовсю оттягивалась», — с мечтательным выражением на лице произнесла Илона. «Ты бы могла уволиться с ведерного завода, стала бы получать алименты, мама», — с возмущением произнесла Джоэн. «Что, мама?» — выгнула бровь Илона. «Если бы не бурная молодость, и я по накурке не забыла о презервативах, то твоя старшая сестра не появилась бы на свет. Давай без подробностей», — вздохнула Джоэн. «Я кое-кого купила, стриптизера», — радостно вопросила и подобрала Илона. «Тащи его сюда. Ох, сегодня будет превосходный уикенд». «Нет, если бы», — протянула Джоэн. «Сейчас покажу». Джоэн ушла в гостиную и вернулась, держа на руках лысую кошку. «Смотрите, какая прелесть!» Широко улыбаясь, произнесла она. «Что это?» С прищуром, скривив лицо, хрипло вопросила Илона. «Что это за чертовщина?» «Это кошка», сказала Джоэн. «Это не кошка», покачивая дымящейся сигаретой, произнесла Илона. «Нет, кошка», настойчиво произнесла Джоэн. «Ох, мироздание, кто ее вывернул наизнанку?» Спросил я. «Ничего вы не понимаете», надулась Джоэн. «Это чистокровная выставочная кошка-сфинкс. И сколько ты за нее заплатила?» Спросила тетя Илона. «Ну, замялась Джоэн. Она дорогая, но я упорно торговалась». «Сколько?» Настойчиво продолжила допытываться Илона. 500 фунтов. «Хак-хак-ха», поперхнулась сигаретным дымом мама Транжиры. «Мы с моей мамой смотрели на Джоэн огромными глазами. Это же почти вся твоя месячная зарплата», тихо прокомментировала Илона. 500 фунтов за кошку-мутанта», удивленно вопросила моя мама. «За 500 фунтов у нее хотя бы шерсть должна быть, или еще что-нибудь, например, крылья», добавила Илона. «Мне она нравится, я купила ее на свои деньги и хочу оставить», обиженно произнесла Джоэн. «Дочка, скорее найди себе парня и переезжай к нему, тогда можешь заводить хоть кошек-мутантов, хоть плетки на стене развешивать, а в моей квартире такие монстры не нужны», произнесла Илона. «Ну, мама, пожалуйста», слезливо протянула Джоэн. «Ладно, пусть этот монстр тут живет, но продукты жизнедеятельности убирать за ним будешь сама, мне этого и на работе в зоопарке с головой хватает», – сдалась Илона. «Спасибо, мама», – обрадовалась Джоэн. «Я почувствовал неприятное покалывание в бедре, открыл глаза и увидел потолок тренировочного зала, выручай комнаты. Я лежал на спине, контакт с заклинательницей нарушился, а неприятные ощущения исходили из-за того, что, упав, неудачно расположил ногу и она затекла. Голова гудела, словно с похмелья. Не получилось», — потирая виски и слегка морщись, произнесла Луна. «Отчего же? Кое-что все же вышло. Для первого раза неплохо. Только голова так и должна болеть?» «Да», — подтвердила мои опасения Луна. «Легилименция — это грубое вмешательство в разум. Даже если ты сознательно не сопротивляешься, подсознательно все равно идет отторжение. Из-за этого голова будет болеть у обоих участников сеанса. Луна, сильно болит? Терпимо. Продолжим. Угу», кивнула девочка. «На пару раз меня еще хватит. Только на этот раз постарайся думать о заблокированных воспоминаниях, чтобы мне легче было их обнаружить». «Постараюсь». Мы переместились ближе к стене, оперлись на нее я левым, а Луна правым боком. Лавгуд направила на меня палочку и посмотрела в глаза. «Легилименс». Перед глазами словно рухнула пелена и я достаю из кармана диадему, надеваю ее на голову, наложив на себя дезиллюминационное заклинание, иду в Северную башню. К сожалению, мысли о том, что я думал в этот момент, не звучало, но было похоже, что телом управляю не я, а некто другой, поскольку моя походка ощущалась какой-то дерганой. Весь путь просмотреть не удалось, кадр сменился, я уже в классе прорицаний. Хоть его никогда в глаза не видел, но по описанию от других учеников узнал. Он был похож на что-то среднее между мансардой и старомодной чайной. В комнате, погруженной в красноватый полумрак, теснились примерно 20 круглых столиков в окружении обитых пестрой тканью кресел и мягких пуфиков. Шторы на окнах задернуты, многочисленные лампы задрапированы темно-красным шелком. Было очень тепло и душно. В камине под заставленной странными вещицами каминной полкой горел огонь, издавая тяжелый дурманящий аромат. Круглые стены опоясаны полками, чего только на них не было. Запыленные птичьи перья, огарки свечей, пухлые колоды потрепанных карт, бесчисленные магические кристаллы и полчища чайных чашек. На столе преподавателя лежала пачка пергаментов с домашними работами. Я забрал их все, сложил в сумку и вновь в кабинет, на этот раз магловедение. Я снова ворую пергаменты с домашними заданиями. Следующий кадр. Я сижу на кровати в своей палатке, сортирую пергаменты с домашними заданиями. Шепчу себе под нос. «Гарри Поттер, не знаю, как ты сумел меня победить, но ты же поможешь мне возродиться». Вырезаю ножницами из пергамента подпись студента «Гарри Поттер». «Сссс», зашипел я, схватившись за голову. «Чертов мальчишка, сопротивляется. Не враг ему Поттер. Ладно, больше, не меньше, организуем подлянку и для его врагов, чтобы снизить ментальное сопротивление», — говорил я скорее шепотом, словно общался сам с собой. Затем из домашних заданий было вырезано еще два имени — Дракомалфой и Джиневра Уизли. Следующее воспоминание резко сменило предыдущее. Я стою в той же палатке и сжигаю в плите пергаменты с домашними заданиями. Снова кадр меняется. Я стою в ночном безлюдном коридоре. Свет от факелов отбрасывает на стены причудливые тени. Я узнал этот коридор, тут как раз проходит путь от кухни до гостиной Пуффендуя. Винки. С негромким хлопком появляется моя домовая эльфа в полотенце с Микки Маусом. Хозяин звал Винки, радостно пропищала домовушка. Чем Винки может быть полезной хозяину?